Скажи своего там тебе за так. Когда мне будет тесно на земле, ты снова в ноле, в голове бардак и место в самолете на броне. Я там держу далеких городов и пальцы от солнца на стекле и обрывки телефонных проводов, и все напоминает о тебе. Забывай. Здесь падают на землю небоскребы, и липкий воздух полон до краев, и по ночам ломает от озноба, чтоб в нем бояться снова твоих слов. Здесь падают на землю небоскребы, мне стало больше нечего скрывать. Мы с тобой снимали кинопробы и в любовь придумали играть. Может быть, мы не любили, но хочу я прокричать. Пусть тебя не касаются другие, забываем на стиле.